Так как одна ищейка этим заниматься будет очень долго, необходимо было создать таких несколько, и чем больше, тем быстрее можно отыскать необходимую информацию. Единственный ограничитель количеству ячеек была мощность сознания. У обычного человека уже после сотой ячейки начнут заходить шарики за ролики. У псиона все иначе, тут запас мощности гораздо больше. К примеру, у меня в сознании можно создать и миллион ячеек, и это не создаст особой нагрузки на него. В этом и есть минус бытия сильным псионом. У обычного человека сотня ячеек будет искать информацию несколько часов, прежде чем проверит всю жизнь. У меня же будет миллион ячеек, и если кто-то получит доступ к моему подсознанию, он сможет едва ли не моментально найти все, что ему понадобится. К счастью, Джинна была псионом, причем довольно сильным, а потому, несмотря на травму ее энергетики, ее сознание было мощным и могло вместить пусть и не миллион, но несколько десятков тысяч ячеек точно. Так что, продублировав ячейки, я стал просто ждать. Примерно к 20-й минуте субъективного ожидания вернулась одна из ячеек. Проследив ее связь, обнаружил полустертую фреску на полу, которая, однако, несла на себе следы реставрации, весьма творческой реставрации, должен заметить. Прикоснувшись ментальным щупальцем фрески, я моментально перенесся в воспоминание, и оно мне сразу не понравилось. В этом воспоминании образы Симеона и его жены были изменены на образы добропорядочных прихожан церкви Мионии. Ну, насколько прихожане этой церкви могут быть добропорядочными? Разворачивая весь клубок воспоминаний, вскоре я начал понимать, что с Джинной сотворили. Все положительные моменты ее детства связали так или иначе с Мионией или ее церковью, весь негатив, наоборот, оказался связан с ее реальными родителями. Причем негатив был конкретно так отредактирован. Симеон вообще каким-то монстром был в этих воспоминаниях. Единственное, что не смогли изменить качественно, это воспоминание о сестре. Во всех воспоминаниях, в которых была сестра, с ее тела словно отшелушивалась краска. Думаю, через пару десятков лет она бы вспомнила реальные воспоминания о своей сестре, а следом могли потянуться и настоящие воспоминания о детстве. Вторая проблема с детскими воспоминаниями была в том, что их погребли настолько глубоко, что обращалась к ним Джинна очень редко. У нее при помощи ментальных закладок создали сильное отвращение к своему детству времен до попадания на воспитание в храм. Поэтому по большей части сама Джинна не желала ничего вспоминать о своем детстве. Третья проблема была в том, что довольно грубо разорвали 90% связей, ведущих к этим воспоминаниям. Они бы и все разорвали бы, но это привело бы к быстрому сумасшествию Джинны. А так как жрецы Мионии планировали использовать девочку в своих целях, им сумасшедшая была не нужна. Вынырнув из проекции Джинны в реальный мир, я устало выдохнул. Не стоило забывать, что первую половину дня я сегодня занимался пространственной магией, которая также неслабо нагрузила мои мозги, а после разбирался с довольно запутанной ментальной защитой. Так что мое состояние было не самым лучшим, и это при том, что резерв за весь день не был потрачен даже наполовину. У меня была психологическая усталость, а не энергетическая или физическая. Что удалось выяснить? Спросил у меня Симеон. При свете светильника он выглядел довольно устрашающе. Сообразив, что загорелся светильник, я выглянул в окно и увидел, что солнце уже село. Сверившись с нейросетью, я понял, что провел в сознании Джинны больше 7 часов. Поработали над ней качественно, произнес я. Детские воспоминания не стерты, но изменены. Ты в них едва ли не архидемон какой-то, добавил я, после чего телекинезом налил себе воды в стакан и выпил залпом. С этим можно разобраться, но потребует немало времени, потом надо будет нивелировать воздействие ментальных закладок, отвращающих ее к своему детству. Следом надо будет создать несколько тысяч новых ментальных связей между ее личностью и детскими воспоминаниями. Но и это будет только полработы. Что надо сделать будет еще? Крепко сжимая кулаки, спросил Симеон. Кажется, в ближайшее время церкви Мионии грозят серьезные неприятности. Проблема в том, что у нее в сознании несколько сотен ментальных закладок, которые создают ее нынешние привязанности. Если их разрушить, то скорее всего это приведет к сумасшествию. Но я так понимаю, у тебя есть идея, как это исправить? Спросил с надеждой Симеон. Есть. Придется часть ее сознания выделить в отдельный поток сознания. Надо будет посоветоваться с Фландом. Но думаю, мне удастся создать независимый от закладок поток сознания. Таким образом, скорость мышления незначительно замедлится, но Джинна сможет мыслить двумя потоками одновременно, один с учетом закладок, другой без учета. Это позволит создать недоверие ко всему связанному с церковью Мионии. Но займет это не один месяц, После создания недоверия можно будет уже начать разрушать постепенно ментальные закладки, Джинна сама будет подсознательно стремиться избавиться от них как от чего-то противоестественного и вызывающего диссонанс в ее сознании. Это вновь займет некоторое время, и сроки я назвать не смогу. «Ничего, время у нас есть», — твердо произнес Симеон. «Тебе что-то необходимо для работы?» «Да, мне очень не помешал бы кристалл Лальвара. Его излучение сглаживает любые операции на ментальном теле». «Будет», — произнес он. «И еще одно, даже после этого всего вовсе не факт, что она бросится тебе на шею с криками о том, что она рада встретить любимого папочку», — произнес я. «Но есть и хорошие новости. Они не смогли полностью затереть воспоминания о сестре. Видимо, она была близка с ней гораздо сильнее, чем с вами». «Так и есть», — кивнул Симеон. «Я пропадал постоянно на заданиях, потом на работе. Айра пропадала в зельеварне, и дочки больше всего находились друг с другом». «Отлично, я тогда и начну работать как раз с сестры», — произнес я. «Но не сегодня, сегодня я устал, а завтра у меня еще уроки», — произнес я, вставая с кресла. «Джинну поместит в палату, а ты отправляйся в гостиницу в деревню». На это Симеон согласно кивнул, после чего покинул госпиталь через отдельный вход, сняв предварительно защиту с помещения, в котором мы находились. Стоило ему сесть в карету, как в приемный покой ворвалась Флора с Фландом и Бархусом. Судя по десяткам артефактов, одетых на них, они явно готовились к бою, но увидев целого и невредимого меня, стоящего рядом с кроватью Джинны, сразу успокоились. «О-о-о, так вы меня спасть собрались, но поздно, он уже ушел», — улыбнулся я. «Дурак», — кинулась мне в объятия Флора. «Ты бы знал, как я переживала, когда перестала слышать за дверью, что происходит тут». А спустя еще полчаса вокруг помещения поднялись высшие щиты, то запаниковала и позвала на помощь, кивнула она на Флонда и Бархуса. Те стояли немного в стороне и внимательно осматривали помещение. «Ну хоть накопители госпиталя теперь неделю не надо будет заряжать», — произнес облегченно, выдохнув Флонд с улыбкой. «Я так понимаю, это был он?» — спросил у меня директор школы. «Да, это был он», — сразу понял я, о ком он спрашивает. «Расходимся, если это был он, то мы тут ничего не могли бы сделать», — произнес Флонд. «Завтра жду тебя перед уроками у себя в кабинете. Я должен понимать, чем это может угрожать школе». «Надеюсь, ничем, а также, возможно, в школе появится кристалл Лальвара», — ответил я. «Что с ней?» — спросил Флонд с интересом, посмотрев на Джинну. «Я ведь уже говорила вам, у нее серьезные повреждения энергетики», — влезала в разговор Флора. «Одно высшее исцеление, и она будет в норме. Прежде чем исцелять, надо достать блокираторы дара», — произнес я. «Ей предстоит очень серьезное ментальное лечение. Кстати, мне с тобой надо будет посоветоваться. Ее похитили в детстве и изменили детские воспоминания, а после установили сотни ментальных закладок, которые со временем уже вросли. Нужен план лечения». «Интересная задачка», — почесал затылок Флонд. «В память к ней не пустишь. Чем меньше ты знаешь, тем лучше. Да и не думаю, что он будет рад, если в ее памяти будет кто-то кроме меня». «Да кто этот он такой?» — взорвалась Флора. «Ты еще не догадалась? Это молниеносная смерть, а твой парень — искорка», — произнес Бархус. Я вопросительно на него посмотрел. «Это было несложно понять. Уже на третий день твоего пребывания я понял, кто ты такой. И ты все равно пошел меня спасать, зная, кто тут?» — спросил я с интересом у Бархуса. «Ну да, ты свой, он чужой, надо спасать своего. А по поводу того, что пошел, так у меня есть даже то, что может удивить архимага». Непроизвольно потрогал правый карман на своей мантии зельевар. «Может, мне кто-то объяснит, кто такие молниеносные смерти и искорка?» — осталась недовольной Флора после ответа Бархуса. «Судя по тому, что она отстранилась от меня, и обе руки у нее были на ее бедрах, а также гневу в эмпатическом спектре, она была на грани того, чтобы взорваться, и что-то мне кажется, я знаю, кто будет целью взрыва ее гнева». «Фло, успокойся, я тебе все расскажу сегодня», — обратился я к ней, обнимая вырывающуюся девушку. «Надо было погасить гнев, прежде чем она взорвалась. Нам тоже можно прийти на рассказ», — пошло подмигнул Бархус мне. «Да иди ты», — замахнулся в шутку на него рукой его. «А если серьезно, то спасибо вам, не думал, что за столь короткий срок я стал своим для вас». Искренне поблагодарил я Флонда и Бархуса, не отпуская из объятий успокоившуюся Флору. «Жду завтра в кабинете», — произнес Флонд, — «прежде чем покинуть помещение. Если нужна будет помощь в устранении, то можешь обращаться. Есть у меня составчик для такого случая», — произнес Бархус и также покинул кабинет. «Пока ты мне все не расскажешь, «Можешь даже не обращаться ко мне», — отстранилась от меня Флора. «А тебе не кажется, что тут некоторый парадокс? Как я смогу тебе рассказать, если не могу к тебе обратиться?» С улыбкой спросил я у нее. «Ты меня прекрасно понял», — твердо произнесла Флора, после чего вздернула носик и подхватила телекинезом кровать с Джинной, чтобы поселить ее в палате. Последовав за Флорой, я помог ей обустроить Джинну в одной из VIP-палат. Все равно это было оплачено Симеоном. В этой VIP-палате была очень хорошая артефакторная защита. После ее активации даже я не смогу быстро прорваться через нее. Помимо этого, эта палата была по сути реаниматором. При помощи артефактов внутри создавалось поле, в котором нельзя было умереть. Даже если отрубить голову, и голова, и тело будут продолжать жить. По секрету Гу рассказывал, что создание таких палат может принести ему всемирную славу, но он не стремится рассказывать о своем изобретении, так как особо светиться не хочет. Да эти палаты не лишь его заслуга. Цир, Флонт и Флора участвовали в их изобретении, так что заслуга не целиком его. Правда, сам он считал, что как раз таки его в первую очередь, все же он был слишком самолюбив. После того, как мы устроили Джинну в ее палате, мы отправились к нашему коттеджу. По пути мы так и не перекинулись ни словом. Было видно, что Флора была зла и с трудом сдерживалась, что не начать скандал прямо сейчас. Охо-хо, уже за это надо дать в морду Симеону, ведь все прекрасно так было. Я так не хотел вешать лишнего на Флору, я ведь не собирался ей ничего рассказывать, зачем ее грузить ненужной информацией, но Симеон говнюк все испортил своим появлением. «Я надеюсь, ты хорошо продумал, что будешь говорить мне?» — спросила у меня Флора, когда мы вошли в дом. «Я расскажу тебе правду», — ответил я, понимая, что иной ответ ее не устроит. «А это я проконтролирую. У тебя, оказывается, есть другое имя, наверное, и другая жизнь, а там еще и другие женщины», — едва не срываясь на истерику, спросила у меня Флора. «Сейчас у меня есть только ты», — потянулся я, чтобы обнять ее, но вместо этого наткнулся на щит. «Для начала я хочу узнать, кто такие Искорка и кто такой Молниеносная Смерть, и отвечать ты будешь вот в этом». Достала из пространственного кармана Флора обруч правды. «Должен предупредить тебя, я умею их обходить», — кивнул я в сторону обруча. «Давай лучше создадим прямой ментальный контакт, и я все тебе покажу и расскажу, а заодно и закладок наставишь», — зло прошипела Флора, но потом опомнилась, что только что обвинила меня в очень нелицеприятных вещах. «Извини, я сейчас на взводе», — сдуру ляпнула. «Я понимаю», — произнес я. «Так что согласна?» «Согласна», — ответила Флора, немного успокоившись. «Если уж будешь ставить закладки, то сделай так, чтобы мне было хорошо», — пошутила Флора, после чего опустила свои ментальные щиты, а я часть своих. Некоторую информацию ей все же знать не стоит. Глава 21. Несмотря на мои переживания по поводу того, что уже со следующего дня со встречи с Симеоном у меня не будет спокойной жизни, я ошибся. Симеон в тот день исчез, и лишь благодаря восстановленной квантовой связи между нашими скафандрами было ясно, что он жив. Но вот где он находится, было непонятно. К счастью, это означало, что мы могли продолжать нашу спокойную жизнь на острове и не отвлекаться на мировые проблемы. После очень открытого разговора с Флорой я с ней сильно поссорился, но потом помирился. Ей очень не понравилось то, что я так много от нее скрывал и вообще по сути представлялся другим человеком. И это еще хорошо, что она не знала о моем перерождении, а то, думаю, пришлось бы отвечать еще на сотни, если не тысячи вопросов. Наутро после нашего разговора Флора попросила меня показать ей моих бывших невест при помощи ментального контакта. С того момента она в шутку называет меня педофилом за отношения с Мари, и ее не волнует то, что Мари была моей ровесницей во время наших отношений. А вот Арниэль она сильно не взлюбила, особенно узнав о том, что она сумасшедший псион-вирусолог-бактериолог. Как оказалось, у Фло было предвзятое отношение к магам схожей специальности. Во время обучения в школе магии жизни, одна из одноклассниц решила поставить эксперимент на своей соседке по общежитию. В результате этого эксперимента девочка погибла в страшных муках. Клетки ее организма растворялись словно от действия кислоты, и даже высшее исцеление не помогло тогда девочке. Надо было обратиться в нормальный госпиталь, но директор школы принял решение не выносить ссор из избы, и все замяли, сделав так, что девочка якобы сама покинула школу. В итоге одна девочка умерла, а экспериментаторшу забрали в секретный отдел контрразведки. Так что стоило в расспросах ей добраться до Арниэлли, той сразу доставалась куча негативных эпитетов. Правда, я в таком случае сразу останавливался и заявлял, что не собираюсь терпеть оскорбление своей любимой. Как результат, опять ссора и опять примирение. Да уж, с девушками как всегда сложно. Но несмотря на некоторые подобные моменты, наши отношения после откровенного разговора стали лишь крепче и, как ни странно, открытий. С коллегами по преподаванию в школе также отношения перешли в разряд дружеских. Оказалось, то, что меня принял Бархус как друга, хватило и остальным для этого. Единственный серьезный разговор по поводу случившегося у меня состоялся с Фландом на следующее утро, во время которого он пытался убедиться, что от Симеона не будет вреда для школы в частности и герцогства Наков в целом. Также он предложил уточнить у Симеона возможность того, чтобы он поселился в школе, занялся повышением квалификаций других преподавателей, если те захотят. В обмен на это он пообещал помочь своими связями, если это нам понадобится для выполнения задачи. Учитывая количество учеников в разных странах и то, что они зачастую были непростыми обывателями, это было очень интересное предложение. Единственное условие Флонда было в том, чтобы никто никак не смог связать наше будущее действие со школой. Он очень не хотел привлекать внимание к ней. «Ты уже не спишь?» – услышал я голос Фло. Повернув голову вправо, я увидел только открывшую глаза девушку. Судя по всему, она все еще была на грани сна. В ментальной сфере вокруг нее витали какие-то радостные для нее моменты прошедшего сна. «Нет, думаю, вот над тем, как сегодня буду впервые телепортироваться, страшно до безумия», немного схитрил я и рассказал о своем переживании о будущей телепортации. «Не переживай», перекатилась Фло мне на грудь и, смотря прямо в глаза, произнесла: «Там ничего страшного, главное выполнить все по инструкции», покрутила бедрами она, отчего я стал возбуждаться. «Думаю, я знаю способ, чтобы избавиться от лишних мыслей с утра пораньше, и, кажется, догадываюсь, о чем ты говоришь», чмокнул я девушку в носик. «И ты знаешь, я не против», обнял я Фло, после чего рывком перевернулся вместе с ней так, что она оказалась подо мной, после чего поцеловал ее в губы, стимулируя пси-энергии и эрогенные зоны. «Так нечестно», тяжело задышала Флора. «Я...» Больше произнести Флора не смогла, так как ее настиг оргазм. «Хорошо быть псионом, можно девушек доводить до оргазма даже без самого полового акта, но я на этом не собирался останавливаться. А теперь сделаем так», — произнес я, поднимая нас обоих телекинезом. «Заниматься сексом в полете — это было новым для нас, мы еще никогда не пробовали, но вот сейчас мне пришла эта идея в голову, так почему бы и не проверить ее». Получасом позже, принимая душ, я вынужден был признать, что это была не лучшая идея. Конечно, Фло получила невероятное удовольствие, но вот я не мог отвлечься полностью на наслаждение, так как контролировал и ее, и свой полет, отчего я вроде бы получал нереальное удовольствие, но в то же самое время частью сознания оставался трезвым и не мог насладиться моментом. Но говорить об этом Флоре я не стану, не стоило расстраивать ее, ей как раз секс в воздухе очень понравился. После того, как полностью привел себя в порядок, я вышел на кухню нашего дома. С тех пор, как мы переселились в этот коттедж, по утрам мы перестали ходить на завтрак, вместо этого предпочитали перекусить в обществе друг друга перед работой. К моему приходу Флора, как настоящая жена, приготовила нам двоим завтрак и даже лично для меня чашку кофе. Ну как кофе, такого растения в этом мире нет, но, пользуясь моими воспоминаниями о кофе, она при помощи магии природы вывела кофе, и теперь я мог наслаждаться ароматным кофе каждый день. Единственная проблема в кофе была в том, что без поддержки магии такой мутант жить не мог, и его приходилось подпитывать каждый день маной. Но учитывая ее количество, у Флоры это было не так уж и затратно. Примерно 1/100 ее резерва уходила на подпитку десятка кустиков кофе, которые плодоносили каждые 2-3 дня. Сама Флора после пары попыток выпить кофе наотрез отказалась это делать, ей хоть аромат и понравился, но вот вкус не очень, а уж действие на ее нервную систему ей не понравилось вдвойне. Флора вообще не любит никакие стимуляторы, даже такие слабые, как кофе. «А ты вся в заботах», — обнял я со спины Флору, целуя ее в шею. «Хозяюшка, хватит, садись завтракать», — показала лопаткой для переворачивания блинчиков в руках Флора на стол. «Тебе через полчаса надо отправить Доппелей на уроки, а самому с Фландом отправиться на остров. Мне через полчаса надо быть в госпитале. Твою Джинну лечить будем. Кто ее пичкал столь низкокачественными зельями? Не мою, а Симеона дочь. А кто пичкал? Так это она принимает с 12 лет. Якобы для стабилизации энергопотоков в организме и предотвращения нежелательной беременности на стезе становления полноценной жрицей Мионии», произнес я, оторвавшись от блинчиков со сметаной из молока Акаронов. «Вкусная штука, кстати, оказалась. Знала бы ты, как девочкам психику ломали, чтобы они воспринимали секс как молитву к богине-покровительнице. Всегда не любила шлюх Мионии, а после твоих рассказов я начинаю их жалеть и ненавидеть саму Мионию», — произнесла Флора, садясь напротив меня. «Эти зелья хоть и делали, что ты назвал, но помимо этого они были токсичны, и если бы не магические силы Джинны, она бы давно умерла от отравления. Сейчас же ее резерв пустой энергии не сдерживает отравление. Но и это не самое страшное последствие приема зелий. Она сейчас полностью бесплодна, стерильна. Причем даже пересели ее в другое тело, это ничего не изменит. Ее энергетика просто не способна теперь создать новую жизнь. Недаром никто не слышал про детей жриц, несмотря на то, что они трахаются со всеми подряд», — произнес я. «Это можно как-то исправить. Долго и кропотливо менять энергетику, только так и больше никак», — ответила Флора. «Причем большую часть работы она должна делать самолично. Знаешь, а ведь это неплохая новость. Еще один гвоздь в гроб ее любви к церкви Мионии. Если она будет знать о том, что бесплодно в результате действий церковников, это еще больше начнет ее отвращать от них», — заметил я. «Это если она поверит тебе или Симеону», — заметила Флора. «Ты сам говорил, что распутывание того сонма ментальных закладок, которые у нее установлены, застопорилось. Есть у меня одна идейка», — произнес я. «Не знаю, рассказывал тебе Флонт или нет, но во время нашей работы над проклятием стратегического уровня я едва не стал первожрецом новорожденного бога. Мне, к счастью, удалось прервать процесс, и я попытаюсь таким же образом убрать часть ментальных закладок». «Ты, первожрец?» — рассмеялась Флора, но увидев, что я серьезен. «Хм, вот значит откуда у тебя столь высокая проводимость энергоканалов. Очень похоже на то, что и у Джинны, но на качественно высшем уровне, первожрец все-таки», — задумчиво произнесла она. «Когда у тебя закончатся твои делишки с Симеоном, я хотела бы провести пару исследований твоей энергетики. Есть у меня мысль о том, чтобы создать схожую проводимость энергоканалов искусственно». «Я не против», — ответил я, закинув последний блинчик в рот и выпив чашку кофе залпом. «Спасибо, опаздываю уже, люблю тебя». Встал я из-за стола и, обойдя его, поцеловал в щечку Флору. «Я тебя тоже, смотри, не задерживайся, я сегодня буду готовить жаркое из мяса артейки. Ты говорил, что артейку еще ни разу в жизни не пробовал, это надо исправить», — напоследок сказала Флора, прежде чем я захлопнул входную дверь и полетел при помощи телекинеза в сторону школы. Летающие люди еще не стали привычным зрелищем для школы, но уже Бархус и Го, обучившись у меня моей версии телекинеза, смогли тоже подняться в воздух. Правда, делали они это не часто, так как для них это было слишком затратно в плане энергии. Флонт и до этого умел летать, но делать это он не любил. Говорит, что не солидно магу в его возрасте глупостями заниматься и летать. Маг его возраста, если и хочет куда-то быстро переместиться, использует для этого телепорт. Проникнув через окно в свой кабинет, я начал создавать доппели для ведения уроков. Сегодня в расписании было 5 пар у меня, причем 2 пары должны будут идти в одно время. Помимо нестандартных методик применения ментальной магии у старших курсов и основ боевого применения ментальной магии, на меня после обучения доппелем навесили уроки математики, высшей математики и полового воспитания для мальчиков, которые до этого вела, кстати, Флора, и мальчишки очень стеснялись ходить на эти уроки, предпочитая прогуливать их. Так что занятость у меня довольно сильно повысилась, а ведь не стоило забывать еще и о моей работе в госпитале, а также о том, что я занимался самообразованием с Фландом и изучал пространственную магию. Но я был счастлив, мне нравилась подобная жизнь, и я ничего против нее не имел. Но я также прекрасно осознавал, что недолго мне осталось наслаждаться спокойной жизнью. Рано или поздно Симеон вернется, и мне придется вновь рисковать своей жизнью в его авантюрах. Хотя я и должен признать, что освобождение Ули и Гильшака — это необходимая вещь. Все же они не заслужили того, чтобы оставаться в плену. Особенно Уля, которая, судя по всему, все это время пробыла не просто в стазисе, а в сознании, ведь для полноценной генерации пси-энергии необходимо активное сознание. Оставив доппели в классе, я отправился в кабинет к Флонду, чтобы отправиться вместе с ним обратно на остров и перейти к заключительному этапу моего обучения телепортации. Я уже мог прекрасно телепортировать живые и неживые объекты как в пределах видимости, так и по воспоминаниям мест, где я бывал, и по координатам мест, в которых я не бывал. Третий вариант телепортации был самым сложным. Координаты определенной местности не были чем-то фиксированным. Каждый день гильдия магов пространства рассылала всем своим членам координаты планеты по отношению к звезде с указанием ежесекундного положения планеты. А уже сам маг использовал координаты места, куда необходимо телепортироваться с учетом полученных данных. Можно было получить координаты планеты и самостоятельно, но это требовало очень серьезных вычислений, и большинство магов не заморачивались этим и либо использовало образ места, куда надо переместиться, и уже в информационной сфере мира получали координаты этого места с учетом положения планеты, либо просто использовали полученные данные от гильдии. Правда, был тут один нюанс. Помимо координат планеты необходимо было еще учитывать и координаты звездной системы, а также галактики по отношению к центру Вселенной. Без них точность перемещения немного падала, и можно было переместиться на пару сантиметров в сторону от запланированной точки. Но столь подробные значения необходимы были лишь магам-исследователям, а таковых были единицы на весь мир. Да и в своей практике Флонт за годы использования телепортации лишь пару раз перемещался по координатам, а не по образу или воспоминаниям. Для межмировых перемещений необходимо было использовать также координаты мира по отношению к межмировому пространству и мирам, которые являются соседями. И тут была очень большая сложность. Межмировые границы на данный момент находились под строгим замком божественного уровня, и получить координаты было невозможно, так как их получить можно лишь извне. В теории, переместившись на пару световых лет в сторону, открыть межмировый портал будет непроблематично, там боги уже не смогут помешать. Но возникает другая проблема: перенос на пару световых лет требует очень больших затрат энергии. В принципе, архимаг может себе позволить такие, но возникает еще одна проблема: незаметно такое не провернуть, а значит, боги отправятся выяснить, кто это такой нарушает их законы, и встреча архимага и бога ничем хорошим не закончится как для одного, так и для второго. С магами величины архимаг даже богам будет непросто справиться. «Ты опоздал», — констатировал факт Флонт, когда я поднялся в его кабинет. «Надо было заскочить и создать доппели», — ответил я. «Ну что, идем?» «Идем», — согласился Флонт, и мы вышли через окно его кабинета, чтобы отлететь подальше от острова и переместиться, не нарушая пространственной защиты. Остров встретил нас не самой радостной погодой. Как оказалось, остров находился в самом разгаре шторма, не самый сильный, который мне когда-либо довелось увидеть, но и не слабый. По шкале Баффорта я бы оценил его баллов в 8, правда, на столь небольшом острове это чувствовалось внушительно. Волны метров в 5-6 обрушивались на побережье острова, а там подальше от берега наверняка волны были покрупнее. «Та еще погодка», — передернулся Флонт, прежде чем активировал артефакт, создавший вокруг него благоприятные условия. «Идет в нашу сторону, через пару часов и наш остров накроет», — заметил я. «Школа расположена глубоко на острове, там не страшно. А деревенских я предупредил еще рано утром, они подготовятся к шторму и переведут корабли с внешнего рейда на внутренний», — ответил Флонт. «Так, а теперь приступаем к работе. В этот раз сам ритуальные схемы сделаешь?» «Да, в прошлый раз я хорошенько запомнил их», — кивнул я согласно. «Тогда вот тебе алхимическое серебро, приступай», — передал мне баллон с несколькими килограммами алхимического серебра. «Только напомни мне, почему нельзя совмещать нетр и квазар», — уточнил я у Флонда. Под очередной урок по совмещению рун я стал при помощи телекинеза наносить быстро застываемое жидкое алхимическое серебро в схему ритуала. Алхимическое серебро было одним из самых дешевых продуктов алхимии, но в то же самое время одно из самых востребованных. Производилось оно из настоящего серебра, точнее совсем небольшого его количества, а после добавлялось несколько других ингредиентов, и все преобразовывалось в алхимической печи. В итоге получался недорогой, удобный в использовании магический проводник для ритуалов. Килограмм такого серебра обходился всего в 5 серебрушек, и его хватало на пару небольших ритуалов или на одну такую ритуальную схему, как я сейчас создавал. После окончания создания ритуальной схемы для моей подстраховки Флонт трижды ее проверил, намеренно делая ошибки в процессе телепортации объектов, и лишь после этого махнул на них рукой, мол, сам можешь пробовать. Сперва я для разминки сделал с десяток телепортаций камней и различных животных, и лишь после того, как убедился, что не разучился это делать, активировал телепорт на самом себе. В одно мгновение для меня все исчезло, и я словно оказался на корабле в гиперпространстве. Но долго это не продлилось. Спустя 2 субъективные секунды я во вспышке света появился внутри второй ритуальной схемы. «Ничего странного не почувствовал?» — спросил у меня Флонт. «Я словно завис в гиперпространстве», — ответил я ему. «Не знаю, что такое гиперпространство, но ты действительно оказываешься в другом измерении при телепортации. Что еще странного заметил? Телепортация не мгновенна. Прошло некоторое время, прежде чем я оказался тут. Но почему я не замечал этого ранее? Спросил я у него. Ты прав, телепортация не мгновенная. В реальном мире проходит несколько стотысячных секунды, но обычно это не замечается. В том измерении, через которое мы перемещаемся, другое течение времени. Это я к чему тебе говорю, а к тому, что чем дальше расстояние, на которое ты перемещаешься, тем больше проходит времени там в другом измерении. Но связь нелинейна. Если ты переместился на метр, как сейчас, это займет 1-2 секунды, для перемещения на несколько ли это будет секунды 3, для перемещения на другую сторону планеты уйдет секунд 5 времени в том измерении. Это более или менее понятно, но почему я ранее этого не замечал, спросил я у него. А вот в этом есть один парадокс, мы называем его эффект наблюдателя. Когда ты управляешь процессом телепортации, ты воспринимаешь время в другом измерении. Но стоит тебе быть просто пассажиром, и этого не происходит. Также и при использовании телепортационных артефактов, ты по сути пассажир. И никто не пытался выяснить, почему это происходит, спросил я у него. Почему же пытались? Множество магов пыталось это выяснить, но результаты их исследований не нашли подтверждения у научного сообщества. Все их эксперименты не получилось повторить с таким же результатом. Сейчас есть даже премия от гильдии пространственников для тех, кто сможет пояснить эффект и подтвердить свои пояснения повторяемыми результатами экспериментов. Ответил Флонт, но хватит теории, давай еще 50 телепортов по схемам и после начнем проверки без них. Флонт был прав, я прибыл сюда для практики, а не для того, чтобы рассуждать о странном эффекте при телепортации. Сперва у меня не получалось телепортировать себя чаще 1 раза в 5 секунд, но уже к 10-му переносу я смог частично автоматизировать расчеты для своей телепортации на нейросети. Это сразу сократило время переноса до 2 секунд. К сожалению, еще более уменьшить время между телепортациями было не так просто. Я не мог создавать структуру телепорта быстрее, и пройдет это лишь с практикой. Лишь тысячи и десятки тысяч телепортаций позволит в будущем сократить время сильнее. Мне даже как-то не по себе становится от осознания труда магов-боевиков-телпортеров. Они ведь телепортируются десятки раз в секунду. Это сколько же раз им пришлось отработать телепортацию для такой скорости? После 50-й удачной телепортации Флонт дал мне добро на телепортацию в пределах видимости вне ритуальных схем. И знаете, что я заметил? Я стал телепортироваться немного медленнее, так как подсознательно перепроверял все 3 раза, прежде чем перенести самого себя. Страх расщепиться при телепортации, оказывается, осел глубоко внутри меня, и думаю, избавляться от такой привычки не стоит, может быть потом, но не сейчас. Сделав 30 телепортаций в пределах видимости, Флонт остановил меня. А теперь давай телепортации по образу, произнес Флонт. Сейчас как раз плохая погода и ландшафт на той стороне острова изменился. Я специально дам тебе образ в ясный день, ты должен будешь отфильтровать ответы, которые получишь от инфосферы, и выбрать правильные координаты. А это не слишком, прикинул я сложность задания. Как раз, ты никогда не будешь знать, что случилось с финальной точкой телепортации наверняка, а потому ты должен правильно фильтровать ответы, чтобы в итоге переместиться туда, куда надо. Попробую. Ответил я не сильно уверенно. «Не пробуй, а делай», — ответил Флонт и по ментальному каналу отправил образ противоположного берега острова в ясный день. «Делаю», — ответил я и создал заклинание телепорта. В следующий момент для меня время словно остановилось, а перед сознанием начали мелькать 100 образов. Вот же говнюк Флонт, он специально неточный образ отправил. Таких 100 на разных тропических островах. Отфильтровав их по своему разумению, я выбрал 3 образа. Вновь взглянув на них, я все же рискнул выбрать 1. В следующее мгновение я вновь оказался в гиперпространстве и спустя 2 секунды очутился на берегу острова как раз в момент, когда волна накрывала меня. Подняв над собой телекинетический щит, мне все же удалось защититься и остаться сухим. Поднявшись в воздух, я осмотрелся вокруг себя и понял, что оказался на каком-то другом острове, возле которого также бушует шторм. Хорошенько поматерившись, я вновь активировал заклинание и выбрал другой образ. Спустя мгновение для реального мира я оказался вновь на берегу. Вот только в этот раз, судя по вершине давно потухшего вулкана, я оказался как раз в том месте, в котором и должен был появиться. Сосредоточившись, я выбрал образ места, на котором мы тренировались в телепортации, и вновь активировал заклинание телепорта. Вновь вспышка и задержка в гиперпространстве, и я оказываюсь рядом с Фландом, который успел достать из пространственного кармана бокал с вином и наслаждался видом на бушующее море. Заметив меня, он достал второй бокал с вином и передал его мне телекинезом. Лишь выпив вино, Фланд повернулся ко мне и сразу начал перечислять мои ошибки в выборе образа. «Но в целом я могу поздравить тебя, сегодня сообщество телепортеров увеличилось еще на одного человека», — улыбнулся Фланд. «Вот этот значок позволит тебе использовать телепортацию на коммерческих условиях». Передал он мне значок, неплохо защищенный в магическом спектре. 7834. Прочитал я номер значка. «Так что лишь 8000 магов владеет телепортацией?» «Не совсем, я получил 20 значков в пору, когда занимался обучением своих учеников в Тане. На тот момент как раз и было почти 8000 телепортеров в мире. Сейчас, по слухам, используют 10-тысячную серию. Но надо помнить, что значки начали выдавать лишь 110 лет назад. Часть из них, как и у меня, пылятся, ожидая будущих обладателей». Часть уже погибла, но 1000-2 официальных телепортеров в мире, наверное, есть.